Ошарашенно посторонившись, я пропустила парня в холл дома. Краем глаза заметила, как подъехала машина Леонида и еще одна незнакомая была припаркована уже во дворе. Я перевела взгляд на парня, который чувствовал себя, как дома. «Ты кто?» Не удержалась я от вопроса. «Твой брат. Мы с тобой разнополые двойняшки. Папочка, когда стащил тебя, оставил меня на попечение мамы». Парень усмехнулся и прошел в гостиную. «Сейчас дед зайдет и все расскажет, ты будешь удивлена. Что вообще тут происходит?» Я никак не могла поймать назойливую мысль. «Да чего же глупая сестра мне досталась?» Парень покачал головой. «Я твой брат, меня зовут Денис. Я приехал с тобой познакомиться, твой муж вышел на нас, а мы напросились в гости». С последними словами парня в дом залетел довольный Славка, за ним Вадим с чемоданом и мой супруг с мужчиной в годах. Славка, похваставшись новыми игрушками, умчался наверх их же изучать. Вадим хмуро смотрел на гостей, а вот Ля улыбался и что-то разъяснял гостю. «Василис, я был против», — проговорил тихо Вадим, приближаясь и обнимая меня. «Я говорил ему, что тебя предупредить нужно, но ты же понимаешь, честно сказать, я сейчас туго соображаю. Кушать будете? Твою стряпню? С удовольствием, только умоюсь с дороги и спущусь». Вадим быстрым шагом удалился, а я как стояла посреди комнаты, так там и осталось. Леонид разъяснять не торопился, виновато смотрел на меня, но представлять всех не торопился. «Эй, муж моей сестры, ты бы разъяснил ей все, а то она запустит в тебя что-нибудь!» — весело крикнул Денис, при этом не спуская с меня изучающего взгляда. «Васька, только не злись!» — примирительно подняв руки, проговорил супруг. «Хочу тебя познакомить с твоим дедушкой и родным братом. Очень родным, роднее, чем Женька. Я уже поняла насчет брата, ты мне разъясни все по полочкам!» — хмуро буркнула я. «Не злись, девочка!» — мягко проговорил мужчина. «Я Захар Аристархович, партнер Леонида, да и, как оказалось, твой дедушка. Я же села в ближайшее кресло и приготовилась слушать рассказ моего деда. Надеюсь, я узнаю хоть что-то важное. Леонид, это было самое лучшее утро, которое я только встречал. Моя жена наконец-то начала мне доверять, что особо ценно в наших отношениях. У меня были женщины и более искушенные, откровенные и порочные, но они никогда не сравнятся с моей супругой. Она была как маленькая розочка, которая только-только потянулась к свету и позволила лучам солнца любоваться своей красотой. Нежная, ласковая Василиса дарила всю себя, не требуя равносильной платы, а я же не мог насладиться своей девочкой. Не знаю уж как, но мне казалось, что у нее нет опыта такой грани отношений, можно сказать, я для нее первый, и чего уж скрывать, надеюсь, последний, Ля, шептала она, моя, бесконечно повторял я, сам не понимая, кого убеждал в этом слове, да, моя, со всеми своими заморочками, проблемами и прочей ерундой, моя нежная сладкая девочка, мама моего сына, а в дальнейшем и остальных детей. Солнышко, освещающее мою жизнь, никогда и ни за что я не отпущу ее, мою Василису. Неожиданное, спонтанное решение приподняло настроение, казалось, на весь день. Все проблемы отступили куда-то на задний план. Существовала лишь Васька, доверчиво прижимающаяся ко мне, да и мое довольное состояние. Нет, за один раз я женой не насытился, но хотел все же дать ей видимость выбора. Я-то свой уже сделал, о чем не преминул ей сообщить. Впервые хотел приготовить завтрак вместе с женой, но мне позвонил Стас. Голос его был взволнован, да и по мере его рассказа я мрачнел тоже. Чтобы Васька не заметила изменений на моем лице, я сбежал в гостиную, не забыв уйти подальше к окну, чтобы случайно не услышала. «Да, друг», — мрачно проговорил Стас. «Такой Санта-Барбары я еще не встречал, при этом несмотря на все истории, с которыми приходили ко мне люди. Папаша твоей жены 27 лет назад познакомился с дочерью одного влиятельного человека в городе. Шло время, пара начала проявлять симпатию, и вскоре Михаил признался девушке в любви. «Имя-то у девушки было», – перебился мужа своей подруги. «Не перебивай», – строго рыкнул Стас. «Имя есть, но я пока тебе его не скажу, чтобы эффект больше был. Да информация не вся проверенная. Ты слушать дальше будешь?» «Буду», – буркнул я. «Так вот», – Стас вздохнул, – «сбил меня с мысли». «Ах, да, так вот, парочка пришла на поклон к отцу девушки, желая благословения. Уж не знаю, чем не угодил Миша папочке, но того пинками вышвырнули из жизни любимого и единственного отпрыска. Девушка на какое-то время была отправлена под охраной в другое государство под видом учебы, на самом же деле вправлять мозги». Продолжить Стас не успел, в трубке послышался ворчливый и заспанный голос Каринки, поэтому он быстро попрощался и попросил заехать в офис. «Я тоже без дела сидеть не остался, а поспешил на голоса любимой и сына. Ты теперь всегда будешь у папы в комнате. А можно мне иногда к вам приходить?» Задал Славка вопрос, и я же, заметив ступор жены, решил ответить сам. «Всегда, малый. Конечно, можно. Это хорошо, а то одну спать скучно», — задумчиво кивнул ребенок, затем сорвался с места и скрылся в своей комнате. «Даже ребенок понимает, что одну спать скучно», — хрипловато поведал я Василисе, — «составишь компанию, Ля?» — прикрикнула жена и чуть покраснела. «Отца, как это частенько бывает, дома не было, поэтому завтрак проходил в нашем маленьком семейном кругу. Жена сделала тосты, против которых я ничего не имел, и сварила вкусный кофе». Славка довольствовался какао. Идиллию нарушил вернувшийся отец, с порога заявив о своем намерении уехать на пару недель. Я одновременно радовался, как ребенок, но и в то же время беспокоился, так как отец выглядел очень измотанным. Последний контракт вымотал и Ваську, и отца. Они долго добивались этого заграничного клиента, но ему всегда что-то мешало. Наверное, именно поэтому отец так стремится на эту конференцию, раз клиент созрел на подписание. От меня не укрылось даже то, что Василиса напряглась при грозном слове «опека». Славку она полюбила всем сердцем, а господа из этой организации ее были знакомы по собственному опыту. Я кожей чувствовал, как она в своей голове уже раскладывает по полочкам на незаданные вопросы, проверяет комнаты на наличие бардака и мысленно заполняет и так забитый холодильник. Первым делом, выехав из дома, я заехал в офис отца и отдал распоряжение Марии. Та грозно поинтересовалась, где ее девочка. Я же уверенно заявил, что девочка вовсе не ее, а моя, и сейчас находится Лома с сыном. Машка возмутилась мужскому шовинизму и обещала проклясть, если запру Василису дома. Посмеявшись вдоволь, заверил, что верну на рабочее место, как Славка начнет нормально водить в сад. На том и сошлись. Следующим пунктом встречи был Захар Аристархович, который о чем-то усиленно думал и просил посоветовать хорошего детектива. Я же, помня о помощи Стаса, его же и посоветовал. Мы обсудили сотрудничество, да и расстались вполне довольны друг другом. Это он не ладит с моим отцом, а не со мной. Да и вообще, Захар Аристархович хоть и старше моего отца, но когда-то водил с ним дружбу. Потом, когда мне было лет 5, между ними пробежала кошка. Как отец сказал: «Во всем, сын мой, всегда замешана женщина». Я же не придавал этим словам и доли значения, мне это было ни к чему. После этой встречи я направился к Стасу. В офисе детективного агентства стоял шум, все слаженно работали, что-то непонятное передавая друг другу. Я особо не вникал, лишь попросил сопроводить меня к начальнику этого бедлама. Стас сидел в самом дальнем кабинете и что-то усиленно печатал. Когда я, постучав, вошел, он приподнялся и протянул руку для пожатия. «Быстро же ты, прямо ко времени обеда», — ехидно заметил муж моей подруги. «Чай или кофе?» «Кофе. Да и поесть я бы не отказался». «Отлично, пошли тогда в кафе, тут рядом». И мы пошли. Правда, перед этим Стас прошелся вдоль рядов своих подчиненных, что-то рассматривал, кивал, ругал и хвалил, давал указания связаться, сходить на встречи и передать результат. Прошел еще один час, а мы еще только заняли столик в кафе. Маленьком, простеньком, но довольно уютном. Итак, на чем я там тогда остановился? Поинтересовался Стас, зачерпывая ложку супа. Давай поедим, а потом за кофе и расскажешь, милостиво разрешил я. Я, так же, как и детектив, принялся орудовать ложкой. Суп, конечно, не шел в сравнении со стряпней моей жены, но есть можно. С пюре и парой котлет я также справился быстро. А вот Стас долго еще ковырялся в тарелке с пловом, пока отделял все мясо. Съел весь рис и только потом приступил к нему. Не понимаю я людей, которые в тарелке любят есть все по раздельности, это же лишняя трата времени. Значит, девушка отправил отец за границу, а паренек прибился к молоденькой актрисочке. Как оказалось, у них был уже общий 5-летний сын. Назвали его, кстати, Евгением. Догадываешься, о ком речь? Звали ту звезду театра Анжелика. Дамочка со вздорным характером, помешанная на своей внешности и богатстве. То есть мачеха моей девочки на самом деле была актрисой, а нам сказала, что это настоящая мать Васьки, известная личность. Опять перебил я. Она так сказала. Сделав глоток поостывшего чая, поинтересовался Стас. Да, нет, к той девушке мы с тобой вернемся, я пока мало нарыл на нее. А вот про Анжелику поведаю, если перебивать не будешь. Ну давай, вещай, махнув рукой, сказал я. Премного благодарен, голос так и сочился ядом. Так вот, Анжелика в зашей вышвырнула бывшего мужа, посчитав его неденежно способным. Тот исчез почти на 1.5 года. А вот по истечении этого времени заявился вновь. Но не один. Как говорят соседи, проживавшие со скандальной особой, пришел он с детской люлькой. В колыбели была девочка, со слов опять же соседей. Малышка была беспокойной, а Анжелика громкой. Пару лет она потерпела маленькую Василису, а после отправила безжалостно в приют, заплатив хорошенько директрисе и сменив фамилию и отчество девочки. Уж не знаю, как, но 11 лет спустя девочку забрал старший брат, оформив опеку. Малышка росла замкнутым ребенком, но постепенно оттаивала, соседи говорят, старалась дружить со всеми, но ни к кому не привязывалась. А вот когда братишка женился и зачал ребенка, девушка уехала. Ну, а дальше, я думаю, ты знаешь. Знаю. Учеба, затем знакомство с моим отцом и работа в нашем офисе. Да, но вот учеба у нее наладилась не сразу, лишь после того, как ее оплатил твой отец. А вот этого я не знал, в шоке прошептал я. Как сказал ректор, девочка была способная, но знаний не хватало. А Вадим Алексеевич рассмотрел девушку, относясь к ней с какой-то отцовской заботой. Кстати, не советую при девушке говорить с отцом на эту тему, ректор предупредил, что Василиса ничего о платном обучении не знала. То время, пока отец находился на конференции, я занимался делами и поисками истины. Стас загадочно улыбался и обещал сюрприз за пару дней до приезда моего отца. Раньше времени не стоит волноваться, а правда будет касаться лишь Василисы. И именно ей решать, хочет ли она общения с новыми родственниками. Я лишь, скрипя зубами и сердцем, согласился. Дома у нас наоборот с Васькой все потихоньку налаживалось, Славка походил пару раз в сад, а после отказался в нем бывать. Еле договорились на личную няню. С каждым днем Васька мрачнела и украдкой, пока никто не видит, смотрела на телефон. А после разговоров с Вероникой она плакала в ванной, думая, что я не слышу. Моей жене не хватало Женьки, я это понимал. Даже решился с ним поговорить, но он так и не ответил. Говорила со мной Ника, горестно вздыхая по поводу депрессии своего мужа. Что-то нужно было предпринимать. Лучше всего назначить встречу на приезд моего отца, Василиса обещала наготовить вкусностей. Вот так незаметно наступил день, когда мне предстояла встреча с родственниками моей жены. Я зашел в ресторан, в котором была назначена встреча. За дальним столиком в тени сидел да нельзя довольный Стас, рядом пока никого не было. «Привет», – поздоровался первым детектив. «Чего такой напряженный? Вот гость с тобой знаком, знает, с кем встречается, а вот причины пока не знает». За столик вальяжно подсел Захар Аристархович. Я недоверчиво посмотрел на Стаса, молчаливо интересуясь персоной, а он лишь довольно кивнул. «Ну и зачем такая спешная встреча, молодой человек?» – поинтересовался мой партнер. «Самое важное из возможных». Улыбка стала запредельно широкой, и Стас выпалил на одном дыхании. «Мы нашли вашу внучку». Пару минут мы сидели в тишине. Захар Аристархович залпом выпил бокал вина и тут же заказал водки. Пару рюмок он так и выпил, не закусывая, в полном игнорировании нас. «И вы решили меня шантажировать этим, Леонид?» Почему-то этот вопрос он адресовал мне. «Нет, наоборот, познакомить», — ошеломленно пробормотал я. «Познакомить?» — усмехнувшись, переспросил мужчина. «Зачем вам это? Это будет отличный рычаг давления на меня, этого вы добиваетесь». «Черт!» — разозлился я. «Девушка о вас не знает, думаю, лучше будет, если так и останется». И не прощаясь, я вышел из кафе. Оставив жену дома, я уехал за отцом вдвоем с сыном. Славик, кстати, за это время ко мне очень привязался, часто навязываясь на встречи и переговоры. Я не отказывал, лишь просил не мешать, когда я занят документами. Мальчик оказался очень смышленым для своих лет, легко дожидался моего освобождения и тащил в парк гулять или поиграть на детской площадке. Я тоже постепенно учился быть папой, и мне это безумно нравилось. Сразу же захотелось такую же маленькую дочурку, для компании сыну. А вот по приезду домой нас ждал сюрприз. Машины Женьки еще не было, а вот джип Захара Аристарховича был припаркован у открытых ворот. Все же стоило их закрыть, когда я уезжал. Сам же хозяин машины что-то бормотал и ходил вдоль забора, бросая лишь косые взгляды. Понятно, Стас все же просветил его о родственнице. «Здравствуйте, Захар Аристархович», — вежливо поздоровался я. «Леонид». «Да, здравствуй». Он рассеянно кивнул. «Я хочу с ней познакомиться. Денис уже в доме. Нечего лезть к моей невестке, Захар. Она только жить научилась, дай ей время», — хмуро заговорил отец, оттесняя неожиданного посетителя от нашего забора. «Так Денис уже там», — растерянно прошептал Захар Аристархович. Славка убежал уже в дом, за ним отправился отец, отказываясь таким образом вести переговоры. И почему у меня сложилось ощущение, что отец знал о том, кто такая Василиса? Бросив взгляд на меня, он еле заметно отрицательно покачал головой. «Понятно, вопросы будут потом». 6. Василиса. Звук шагов спускающегося Вадима был слишком громким, так как в гостиной воцарилась тишина. Захар Аристархович расположился рядом с Денисом и собирался с мыслями, сжимая и разжимая руки. Он волновался, это было видно и невооруженным глазом. Денис же довольно улыбался, будто выиграл самый важный приз в жизни. Ле отошел к окну и виновато посматривал на меня. А вот я растерянно смотрела на всех. Мне казалось, что хуже быть уже не может, но, как оказалось, мало мне предательства родных, так еще и новые родственники появились. Лучше бы у меня никогда никого кроме Женьки и не было. Жила бы и дальше тихой и спокойной жизнью. Но, видимо, жить тихо слишком скучно. Правильно говорят, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. И вот нужно было мне мечтать о большой семье. Мечтать, что когда-нибудь у меня будет и мама, и папа, и братик. И мама, и папа, и братик, даже два. «Ну и», — все же произнесла я, провожая взглядом такого же хмурого Вадима. Он прошелся и встал за моим креслом, положив одну руку мне на плечо, в знак поддержки. «КГМ», — прокашлялся Захар Аристархович. «Как я уже сказал, я твой дедушка. Это Денис, твой родной брат. Он старше тебя всего на 5 минут. Что за дискриминация?» — возмутилась тихонько я. «Как брат, так обязательно старше». Замерев на полуслове, Захар Аристархович почему-то посмотрел на своего внука. Денис безразлично пожал плечами и проговорил: «Я всегда был проворным». Смешок сдержать не удалось. Захар Аристархович тоже улыбнулся. «Ваша мама родила вас вне брака, так что у тебя есть еще младшие две сестренки», — продолжил дедушка. «Когда вы родились, Михаил находился рядом, я даже смирился с тем, что моя дочь выйдет за него замуж. Свадьба была скромной, только я да молодожены. Но не прошло и недели, как ваш отец предъявил мне счет, якобы он принимал участие в создании вас, поэтому я должен дать ему крупную сумму денег. Я отказал, так как вы и так жили со мной, а я не придал значения его угрозам. Зря, как оказалось после. Еще через неделю он, прихватив тебя, сбежал. Нашли вас мы быстро, вот только все документы непостижимым образом были оформлены официально на Анжелику. На тот момент я только заводил нужные знакомства, а бизнес держался слабо, так что помощи мне особо просить негде было. Прошло 2 года, я потерял связь с твоим отцом, так как тот уехал в пригород, а там и вовсе в другой город. Когда нашел, тебя уже с ними не было. Я заплатил ему, но он так и не сказал правды, отправил по ложному следу. Моя вина, что я тебя потерял. Моя. Прости меня, внучка». Этот гордый и, без сомнений, сильный духом мужчина упал на колени передо мной. Я растерялась и не могла ничего вымолвить, лишь смотря в его карие глаза, наполненные непролитыми слезами. «Я. Ты имеешь право злиться и ненавидеть меня, но прими хотя бы маму и своего брата. А мне будет достаточно того, что ты жива», — перебил меня дедушка. «Встаньте же, что вы такое делаете и говорите?» Все же возмутилась я и попыталась поднять мужчину. «Да не могу я никого ненавидеть, это же было так давно, я выросла уже. Да у меня своя семья, даже сын есть. Денис». «А что Денис? Я тоже вырос, своей семьей еще не обзавелся, рано мне еще». Парень подскочил, словно ужаленный, и нервно заходил по гостиной. «Ты даже представить не можешь, как мама выходила из депрессии долго. Дедушка ночами толком не спит, постоянно зовет тебя. Тебе ведь даже имя другое дали, не то, что мама когда-то выбрала. Да даже я мечтал тебя найти, ты же моя сестра. Я понимаю, что ты жила в приюте, у тебя жизнь тяжелая была. Вот только я знал, что у меня есть сестра-близнец, а ты-то нет. Ты хоть представляешь, сколько я всего перечитал, чтобы почувствовать ту самую мифическую связь? Единственное, что я точно знал, это то, что ты в полном порядке. Иногда заболевал без причины, а иногда мне хотелось куда-то бежать. И я верил, что эта наша с тобой связь так работает. Боже, да я тебя даже нарисовал, смотря на себя в зеркало, и расклеил по ближайшим районам, когда мне было 6 лет. Высказав это все, Денис подлетел к дедушке и помог ему подняться, при этом глядя на меня осуждающе. А я же и впрямь почувствовала какую-то долю вины. С одной стороны, он прав. Я не знала о их существовании и жила спокойнее, а вот с другой, я же не виновата, что о них не знала. Почему мама сама не приехала? Меня крайне интересовал этот вопрос. Она уже летит сюда, просто живет со своим мужем в Москве, а мы только вчера узнали о тебе. Более спокойно ответил Денис. А где твой хваленый любимый брат? А вот мне было нечего ответить, поэтому я лишь горестно вздохнула и опустила голову, всеми силами стараясь сдержать слезы. Он обещал сегодня приехать, заговорил Лео. Как только он это сказал, мой телефон тренькнул, оповещая о сообщении с незнакомого номера. Быстро прочитав, я выронила свой телефон. СМС было коротким. «Женя попал в аварию, приезжай». От кого оно даже и думать не нужно было. Спохватившись, да и, особо не отдавая себе отчета, я подскочила и умчалась в свою комнату, где находилась сумка с моими документами. «Права у меня есть, вот только водить я не люблю». Схватив документы, я помчалась на улицу. Схватила ключи от машины, даже не посмотрев, чьи именно. Вадима или Леонида. На кнопку блокировки отреагировал джип Вадима, поэтому именно на нем я рванула в сторону города, а после и вовсе спеша в другой далекий город. Меня волновала только одна мысль о моем брате. Да и добралась я подозрительно быстро. Влетела в подъезд, дальше мне зажали рот чем-то вонючим, и я отключилась. Пришла в себя я от громких шипящих голосов. Кто-то, находящийся рядом, закашлялся и повалился на мои колени. Испугавшись неизвестности, я открыла глаза. На коленях лежал Михаил весь в кровавых подтеках. «Я тебе говорила, чтобы ты не стоя на моем пути», — над головой шипела Анжелика. «Но ты же вдруг вспомнил, что она твоя дочь. Выродок она, вот кто. Столько лет не нужна была, а сейчас ты решил позаботиться о ней. Лика, ты перешла границу», — заговорил, тяжело дыша, Михаил. «Одно дело денежки просто от Захара требовать, другое – похищать». «О», – расхохоталась Анжелика, — «теперь, когда он ее нашел, можно стрясти еще больше денег с любящего дедушки. А раз ты против, то я справлюсь сама. У тебя полчаса на раздумье, как вернусь, от тебя придется избавиться. Дура сумасшедшая, зато с деньгами». Осмелившись вновь открыть глаза, я увидела только голые потертые стены. Там, где должны были быть вставлены окна, были лишь наспех заколоченные доски. Под потолком качалась одинокая лампочка. Я же была крепко привязана к ржавой батарее руками, ноги же просто были стянуты какой-то жесткой веревкой. Сама же я была размещена на старом дырявом одеяле. Михаил выглядел хуже. Он еле дышал, руки были перевязаны теми же жесткими веревками, ноги тоже. Лицо было в синяках и ссадинах. Он лежал в позе эмбриона, что подталкивало на мысли о том, что били его и по животу. «Прости меня, дочка, я так перед тобой виноват», — прошептал Михаил. «Я так хотел тебя защитить, что лишил полностью всего. И зачем я только тогда поддался ее уговорам? Жила бы ты тогда со своей мамой и братом». «Поздно просить прощения», — холодно заметила я. «Просить прощения никогда не поздно, так как прощать тоже нужно. Но ты права, я не заслужил твоего прощения. Я старался ее отговорить от похищения, но она нашла где-то этих мужчин и все организовала без меня. Я узнал, куда они тебя спрятали, и поспешил сюда. А они меня отделали втроем. Я не знала, могу ли вновь верить человеку, который меня предал. Не понимала и своих чувств, которые сейчас накрывали. Мне хотелось верить, но прошлый раз дал понять, что веры они не заслуживают. Хотела простить, вот только внутри все протестовало. Пока я размышляла над своими чувствами, в помещении появилась Анжелика. Она выглядела как звезда экрана. Белоснежное приталенное платье в пол с разрезом до бедер, выбеленные прядки волос красиво уложены в прическу, туфли тоже были белыми. Если не знать ее натуру, то можно принять за добродушного ангела. Заметив мой оценивающий взгляд, она поинтересовалась: «Нравлюсь, детка?» «В любой ситуации женщина должна выглядеть королевой, несомненно», — кивнула я. «Я так понимаю, кричать бесполезно, раз даже не подумали рот заклеить». «В точку, детка», — подмигнула похитительница. «Твой муженек должен денежки привезти через 2 часа. Посмотрим, насколько сильна его любовь». Она развернулась в сторону обшарпанной двери, но вдруг остановилась. «Ах, да, твой найденный дедуля не выдержал твоего похищения и попал в больничку. Навестить не забудь. Да и папочку что ли подлечи, если жалко станет. Мне такой слабак не нужен». Только после этих слов она полностью удалилась. 2 часа я провела как на иголках, постоянно прислушиваясь к шуму и шагам. За дверью слышался далекий смех Анжелики, которым вторим мужской гогот. К нам же больше не заглядывали. В назначенное время послышался шум подъезжающей машины, потом хлопок дверью, далекие голоса, которые невозможно разобрать на слова. А потом дверь открылась, и в нашу камеру заключения вошел Вадим. «Твой муж занят немного другим делом, поэтому здесь и сейчас нахожусь я. Мне все равно, кто из вас привез деньги», — вставила свои 5 копеек Анжелика. «Я не с тобой говорю. «Кстати, у тебя 10 минут на то, чтобы убраться отсюда». Затем он развязал меня, пощупал пульс Михаила и, поморщившись, схватил меня за локоть. Вытащил на улицу и встряхнул так, что я клацнула зубами. «Ты даже не представляешь, насколько я сейчас зол. Мне тебя прибить хочется. Простите». Пропищала я. «Простите». Передразнил меня Вадим. «Да ты хоть понимаешь, что все мы переживали». Он выдохнул, успокаиваясь. «Мы опоздали всего на 10 минут. Долго преследовали машину Анжелики. Вот только тебя увезли на другой, а она сумела скрыться. Когда пришло сообщение с адресом, я сам приехал и отдал ей запрошенную сумму. Леонид сейчас с операми недалеко устроил засаду, Денис встречает вашу маму в аэропорту, Захар в больнице. И все из-за меня», — понуро заметила я. «Из-за твоей импульсивности, Василис, если быть точнее. Если бы ты обратила на нас внимание, когда сбегала с моими ключами от машины. Если бы пару минут позже выехала, то встретилась бы с Евгением. И если бы ты элементарно поговорила бы с нами, то тебя бы не похитили. Я просто испугалась, ведь кроме Женьки у меня никого близкого не было. У тебя есть Ля, девочка, он тебя любит». Вадим меня обнял и погладил по спине. «Научись ему верить, и тебе будет проще жить. Захар тоже неплохой человек, только очень дотошный. Знаешь, когда я тебя увидел в университете, у меня землю выбило из-под ног. Ты так похожа на свою маму, что я сначала подумал о том, будто моя крыша поехала. А потом ты улыбнулась, и я понял, что ты и есть та потерянная девочка. А когда мне Ля рассказал о сыне, я придумал вариант вас поженить. Ты ведь не настолько наивна, чтобы поверить в байку об неподкупной опеке. Детским домам очень нужны деньги, ведь финансирование скудное. Да и лучше уж, чтобы ребенок в семье рос, а не в приюте. Я вам дал год, чтобы вы решили, насколько вам нужна семья. Вы и решили. Могут заверить тебя, что Ля об этом тоже не знал. Только вчера догадался, когда допрос мне устроил по дороге в этот милый проблемный городок. Офигеть! Выдала я ошеломленно. Да зачем вам это нужно было? Вы бы еще пару лет ходили вокруг друг друга, а я внуков хочу полный дом. На это сказать было нечего. Да и не жалела я никогда о семейной жизни с Леонидом. Я люблю его так давно, что согласилась в тот день на эту авантюру с маленькой надеждой на маленькое счастье. Мы ехали домой к Женьке, не дождавшись Леонида. Вадим заверил, что так надо, а у меня просто не хватило сил задавать вопросы и сопротивляться. Всю дорогу до дома я молчала, а Вадим говорил о том, что происходило в отсутствие меня. «Леонид, я чувствовал свою вину перед женой, но отчего-то просто отошел к окну и слушал возмущенные вопли Дениса. Этого парня я не видел ни разу, но был о нем осведомлен. Веселый, озорной парень, увлекается музыкой, иногда ведет переговоры своего деда, нередко устраивает дебоши в ночных клубах в трезвом виде. Как сказал Стас, любитель увести девушек у парней возле бара. Был замечен в гонках по городу на мотоциклах. В общем, экстремал и разгильдяй. А вот Василиса полная его противоположность. Старается всегда быть менее заметной, тихая, спокойная, домашняя. Одним словом, вот только внешне они очень похожи. Да и движения рук некоторые тоже одинаковые, машинальные. Хмурится одинаково. Если бы не знал, что росли они врознь, я бы не поверил на слово. Вдруг Василиса вскочила, побежала наверх, при этом не реагируя на мои крики. Спустя пару минут спустилась с сумкой в руках, поднырнула под мои руки и с ключами от папиного джипа выбежала на улицу. Я дернулся за ней, но отец меня окликнул и взглядом показал на телефон, лежащий на полу. Прочитав СМС, я выбежал на улицу и сразу же сел в свою машину. Только мой путь перекрыла машина подъехавшего Женьки. Пока ему разъясняли причину паники, пока представляли новых родственников, пока разворачивали машину, прошло около 20 минут. Еще, как назло, был перекрыл переезд на выезде из города. Подъезжая к Женькиному дому, мы заметили отъезжающую машину Анжелики. Я сорвался следом, за мной увязался Женька. Петляли мы по городу больше часа, но в какой-то момент потеряли из виду. Поэтому было принято решение вернуться в дом Женьки и решить, что делать дальше. Спустя буквально час пришло новое сообщение на Василисин телефон, с угрозами ее жизни и с требованием кругленькой суммы. Захар Аристархович не выдержал такого потрясения, поэтому Денис вызвал ему скорую помощь. Отец решил все сам. Сам связался с оперативной группой, там оказались у него связи. Сам отправил Дениса встречать их с Васькой маму. Я хотел вести выкуп сам, но папа сказал, что я обязательно наломаю дров, поэтому буду отлавливать Анжелику после передачи денег. Деньги отец также снял со своих счетов, не поскупившись всей суммой. Сын, после поимки этой деятельной дамочки и не менее любящего папочки, езжай сразу в дом Евгения. Пока кончать с этой историей и начинать новую. Кстати, пока мы ехали в машине в этот славный городок, я выпытал все подробности, которые знал отец. Захар тогда был мне лучшим другом, поделился проблемой, говорил мне отец. Попросил помощи финансовой, а я же молодой был и глупый. Пренебрег дружбой, денег не дал. Василиса оказалась в приюте, следы все были заметены, а Захар на меня обозлился. Наталья растила Дениса, постепенно прекращая со мной общение, а после и вовсе сменила все номера телефона и вышла спешно замуж за какого-то бизнесмена. Бросила сына со своим отцом, пообещав вернуться, как все забудется. Я встретил ее спустя полгода, красивая с ребенком за руку, она весело смеялась и что-то рассказывала рядом идущему мужчине. Я не посмел спросить о девочке-потеряшке, но и к Захару за прощением не пошел. У меня тогда уже был ты, а вот матери твоей уже не было. Я погряз в заботах о тебе и в работе. А потом встретил Василису в университете, где присматривал себе молодые и перспективные умы и понял, что пришло мое время искупать свои грехи. Помог девочке с учебой, потом с работой, а потом и с женитьбой. Стой, как это с женитьбой? Удивился я. А вот так, сын. Отец усмехнулся. Ты бы так и ходил рядом с Васькой, как в ЧЕ детском саду дергая за косички. Ты все подстроил. Ты против? Нет, пожалуй, покачал я головой. Я ее люблю, детей общих хочу, да и Славка к ней привязался. И вот сейчас я стою в лесу и жду, когда на горизонте появятся родители Василисы. Показалась красная машина, за которой в промежуток 5 метров ехала другая черная. Это оказалась Анжелика и трое мужчин. Анжелика оглядывалась по сторонам, ищу пути отхода. А вот мужики сразу сдались и все рассказали о махинациях этой актрисочки. Также сказали, что Михаил не выжил после того, как по приказу Анжелики его избили. Девушке, то бишь Василисе, об этом не сказал даже мужик ее забравший. Дома меня ждала Василиса в халате и полотенцем на голове, отец довольный с чашкой кофе, Женька, играющий с детьми и Ника, которая старательно улыбалась и сдерживала слезы. Почему нельзя было сразу мне все рассказать? Возмутилась моя любимая жена. Такие тайны вокруг. Всему свое время, философски заметил отец, так ты получила ценный урок, обзавелась богатым мужем и кучей родственников. Также у тебя в хозяйстве есть очень даже замечательный свекр. Вот с последним не спорю, рассмеялась Васька. Вы мой самый замечательный свекр и шеф. Ты, кстати, уволена, как бы между прочим проговорил отец, заметив поблекшую улыбку, добавил. Будешь домом заниматься или еще чем? Мне все же не престижно держать собственную невестку в приемной. Уступайте кабинет, хохотнула Ника. Васька способная, быстро втянется. Хм. Отец ненадолго задумался. А ведь предложение не лишено смысла, Ника. Вы гений. Поманив любимую в другую комнату, я размотал полотенце с головы. Мокрые волосы тут же облепили ее милое личико. Она поспешно их убрала и завязала пучок. Василис, пусть это прозвучит немного странно, но ты выйдешь за меня замуж по-настоящему. Василиса ничего не ответила, лишь уткнулась мне в грудь лбом и тихо заплакала. «Наверное», — сказалось нервное напряжение, да и пережитый стресс. «Тише, маленькая моя, я же с тобой, у нас все хорошо будет». «Будет, обязательно будет». Шмыгнув носом, она вытерла глаза о мою футболку. «И да, я выйду за тебя замуж, муж мой». Бонус. В тот день я не познакомилась со своей настоящей мамой. Мы поехали в больницу к моему дедушке. Там, наедине, мы с ним долго разговаривали о наших жизнях. Захар Аристархович крепко сжимал мою маленькую ладонь и рассказывал. Иногда он замолкал, жадно рассматривая меня. Я просидела с ним рядом, пока он не уснул. После, уже у себя дома, мы с Лео сообщили, что хотим обвенчаться, так как хотим нерушимый союз. Нас похвалили за такое стремление и разбрелись по комнатам. Все устали. Ночью в двери настойчиво звонили, добавляя гневными вскриками о нерадивой сестрице. Оказалось, что Денис пришел налаживать отношения с сестрой и впервые в жизни напился до чертиков. Что могу сказать в его оправдание? Ничего. Я была в том же состоянии. Ля при этом преспокойно спал в своей кровати. Денис оказался потрясающим парнем, да и полной противоположностью мне. Всю ночь, до того момента, как взошло солнце, он обнимал меня за плечи, повторяя, что боится уснуть. Его страх выражался в том, что я могла исчезнуть, а мы ведь только нашли друг друга. Потом мы при свете солнца стали сравнивать родинки на руках и ногах, не забывая пить вино и коньяк. Нашел нас в дальней беседке Вадим, когда просмотрел видеокамеры и успокоил своего сына. Тот в свою очередь хмурым взглядом сверлил нас. В тот же вечер я напилась вновь, только нашу компанию разбавляла постоянно рыдающая мама. Денис уже обнимал нас с обоих и обещался выдать меня замуж в ближайшее время. С его же подачи новые родственники перевезли часть моих вещей в свой дом и запретили мужу ко мне приближаться до самого обряда венчания. Ля ругался пару дней, а после вплотную занялся подготовкой торжества. И вот, сегодня, я наконец-то примерила белое платье. Гостей много не созывали, лишь самых близких. Как оказалось, родственников собралось немало, все жаждали увидеть малютку. Я злилась, Денис ржал, мама волнительно складывала на груди руки. А вот дедушка затребовал выкуп за старшую внучку с отца жениха. Вадим честно предлагал свою фирму, лишь бы Захар Аристархович не разлучал молодых. Тот послал его лесом и сказал, что выкуп возьмет следующими выходными и охотой, как в старые добрые. Кстати, с Женькой мы помирились, но как прежде отношений уже не будет. Любить его меньше я не стала, но вот доверие он знатно потерял. Зато они хорошо подружились с Денисом. Зачастую их разговоры сходились на мне и обо мне. Денис выпрашивал подробности моей жизни, взамен рассказывая о последних вместе проведенных днях. Похоронами нашего отца занимался тогда Женька. Я тоже присутствовала, клятвенно заверив братьев, что я в полном порядке. Но слезы я сдержать не смогла, все же не каменная. А когда все ушли, тихонько проговорила о том, что все давно простила, ведь в конце он все же пытался все исправить. К импровизированному алтарю, который Леонид организовал в своем дворе, вел меня Вадим. Я сразу заявила, что он мне как отец и, хоть я люблю своих братьев одинаково, право это достанется ему. Возмущались они недолго, клятвенно заверяя, что похищать у молодого мужа будут сообща. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.